Павила не находил себе места в ожидании возвращения Скуманда. Он мог бы не подвергать его такому опасному для здоровья и ума испытанию, но старый Вайделот знал, что без этого юноше не постичь всю премудрость жреца бога Еро. Вайделот высокого посвящения должен был на собственном опыте узнать, что такое боевое безумие, как им управлять и как из него выйти. В дальнейшем этим знанием не будет цены, так же, как и боевому Вайделоту. К сожалению, в племени Дайнавов их уже практически не было. Все молодые и крепкие погибли, в основном сражаясь с тевтонцами и дикими племенами, а несколько немощных старцев погоды не делали. Увидев Скуманда, который от неожиданно нахлынувшей на него усталости уже не бежал и даже не шел, а плелся, пошатываясь, словно пьяный, старый жрец подскочил к нему, обнял за плечи и, поддерживая, подвел к ложу. Юноша рухнул на постель, как подкошенный. — Эй, не спать! — затормошил его старый Вайделот. — И спей! Он поднес Скуманду чашу с бодрящим напитком, и тот выпил ее до дна. — Как ты себя чувствуешь? — заботливо спросил Павила. — В голове шмели гудят, — ответил юноша, — и тело словно не мое. — Прочитай молитву, славящую бога Еро, — приказал жрец. Едва ворочая тяжелым языком, юный Вайделот исполнил приказание. Молитва была длинной, и Павила облегченно вздохнул. — Спасибо богам! С памятью, а значит, и с головой у Скуманда все в порядке. — Хорошо, — молвил жрец, — а теперь отдыхай. Он заботливо прикрыл юношу одеялом из барсучьих шкур и вышел наружу. Там его дожидались Войшелк, Рыжий Лис и еще несколько охотников племени. Потеряя Скуманд рассудок, они должны были пойти по следам юного Вайделота, убить его и принести тело в селение, чтобы похоронить со всеми подобающими жреца почестями. Конечно же, юноша об этом не знал, но это была самая большая услуга и милость, которую только мог оказать ему наставник. Несмотря на огромную усталость, Скуманд уснуть не мог. Он лежал с закрытыми глазами, и перед его мысленным взором проносился разноцветный калейдоскоп видений, практически вся его пока еще короткая жизнь. Откуда-то из потаенных глубин памяти вдруг появились северные волки. Ему почудилось, что он уже когда-то с ними встречался. Но мысли снова понеслись вскачь, и он оказался на берегу моря в храме Прауримы, как раз в тот момент, когда главная жрица Геватта вручала ему оберег в виде волка с луной в пасти. Ему вдруг стало жарко. Он только сейчас осознал, что от Геватты исходила такая всеобъемлющая доброта, которую он не получал даже от своей кормилицы расы. А ведь Скуманд считал эту женщину, которая не отделяла его от своих детей, почти своей матерью. Почему Дайниди, как назвал главную жрицу храма Павила, отнеслась к нему с такой теплотой и лаской? Ведь он знал от наставника, что вайделотки чураются мужчин и относятся к ним весьма прохладно. Это было загадкой. А затем Скуманд мысленно перенесся в Самбию, в святилище Рамуве. И именно в нем происходила торжественная церемония его посвящения в Вайделоты. Главное и последнее святилище всех прибалтийских племен находилось в роще под открытым небом. Оно не имело стен, а в его центре находился огромный дуб толщиной более 6 локтей и с такой густой кроной, что она не пропускала дождевые капли. Но самым удивительным было то, что дуб никогда не терял свою листву. Он был вечно зеленым. Дуб окружали резные столбы с изображениями различных мелких божеств, на которые крепились широкие полотнища, богато расшитой золотыми и серебряными нитями ткани. За эти занавеси могли заходить только Криви Кривейта и старшие жрецы Вайделоты высшего посвящения. Внутри дуба в отдельных дуплах стояли изваяния трех главных богов — Патола, Перкуна и Патримпа. Перед державшим в руках стрелы идолом Перкуна, наряженным в желтые одежды, с виду это был коренастый мужчина среднего возраста с грозным лицом красного цвета, черной вьющейся бородой и огненной короной на голове, в каменной чаше горел вечный знич, в котором сжигались жертвы. Для поддержания огня использовали только дубовые дрова, срубленные в священной роще и сложенные около святого дуба в 12 отдельных куч по одной на каждый месяц. Символом юного Патримпа в зеленой одежде и венком из колосьев на голове была огромная змея, которая жила здесь же в корзине и питалась молоком. А под дуплом с идолом Патола он представлял собой пожилого бородача с лицом мертвеца в красном одеянии с узкой повязкой вокруг головы, концы которой были связаны сзади, лежали черепа человека, лошади и быка. Знич был перенесен в святилище Рамувы из храма в Арконе после разграбления Рюгена крестоносцами и королем Дании Вальдемаром Первым Великим, правнуком великого киевского князя Владимира Мономаха и сыном киевской княжны Ингеборги Мстиславны. Примечание. Аркона – город и религиозный центр балтийских палапских славян, руян, входивших в племенной союз лютичей. Город Аркона существовал до XII века, располагался на одноименном мысе острова Рюген. Еще его называли остров Руян. Конец примечания. Из рассказов Павилы юноша знал, что Рамуву основали братья-близнецы, герои Прутен, который и стал первым Криви Кривейта, и Вайдевуд. Состарившись, они принесли себя в жертву богам, бросившись в огонь перед священным дубом. По всей Судовии стояли столпы, посвященные братьям, которым поклонялись все племена. Столб Вайдевута назывался Ворскайте, а столб Прутена — Ишвамбрата. Были такие столпы и в священной роще Дайнавов. За пределами рощи, вокруг нее, было построено целое селение, где кроме Криви Кривейта жили вайделоты, жрецы более низкого ранга и разная прислуга. Кроме того, там находилось несколько гостеприимных домов, скорее длинных просторных сараев с охапками сена вместо постели для паломников. В Рамуве всегда было людно. Вайделоты поддерживали огонь в священном очаге, принимали и приносили жертвы, учили молодежь законам и рассказывали им о богах. В общинах единоверцев они совершали разного рода ритуалы, организовывали праздники, нередко выступали судьями в тяжбах. Если огонь по недосмотру гас, это считалось великим бедствием. И жрец Вайделот платил за этот промах своей жизнью. Его сжигали живьем. Чтобы снова возродить вечный знич, жрецы добывали огонь из священного кремня, который находился в правой руке Перкуна, затем ползли на коленях к жертвеннику и зажигали дрова, используя труд, освященный Криви Кривейта. Главный жрец Рамувы был настолько уважаемым человеком, что его послы, которые несли особый знак, кривули, кривую палку либо жезл, получали любую помощь на землях балтийских племен и принимались с большими почестями. Когда он умирал, из числа наиболее почтенных вайдолотов выбирался новый главный жрец. В святилище присылали дары и жертвы пруссы, литовцы, курши, латгалы, эсти, кривичи и другие, более мелкие племена. В Рамуве проходили воинские сборы пруссов, и здесь же, в тайных пещерах, хранилась их казна. Скуманты Павила добирались до Рамувы на лошадях. Старец чувствовал себя не очень хорошо и боялся, что не выдержит длинный путь по бездорожью, если они пойдут пешком. Тем более, что им нужно было нести нелегкий груз из обязательных даров и жертвоприношений. Поскольку прямой дороги не было, вайдолоту и его ученику пришлось ехать зигзагами, кружа по бесчисленным лесным тропам, где проложенным зверьем, а где человеком, потому до Рамувы они добирались долго, почти 2 недели. За это время Павила, который подкреплялся различными настойками целебных трав, ожил и приободрился. Однажды, когда до Рамувы оставался день пути, они проезжали мимо большого озера, посреди которого находился остров. Лошадки, которые уже едва плелись от усталости, вдруг пошли гораздо резвее, а одна из них пронзительно заржала. Ответом ей было лошадиное ржанье со стороны острова. В ответ на недоумевающий взгляд юноши старый вайдолот сказал: «Это Гантина, храм Свентовита». Примечание. Свентовит, Святовит, добрый бог плодородия, участие западных славян, противостоящий злому Чернобогу. Конец примечания. Там же, в крытой конюшне, содержится его белый священный конь. С другой стороны от нас, отсюда не видно, есть мост, который соединяет остров с сушей. Но так просто на этот мост не ступишь. Прежде нужно пройти 12 врат, которые днем и ночью охраняет бдительная стража. Больше 3 человек за один раз на остров не пускают. Раньше Гантина находилась в Арконе и тоже на острове, посреди озера, но король Вальдемар, этот цепной пес тевтонцев, разрушил ее, и пришлось перенести храм Свентовита в нашу пущу. Боги наказали Вальдемара за святотатство. Он пробыл на престоле всего 3 года, а затем его изгнали. — Мы зайдем в Гантину? — с надеждой спросил Скуманд. — Нет, — отрезал Павила. — Наша цель — Рамува. На этом их разговор закончился, и они продолжили свой путь, как и прежде, в молчаливых размышлениях. Каждый думал о своем. Мысли старого вайдолота вертелись в основном вокруг предстоящей встречи с Криви Кривайта. Они давно знали друг друга, но их отношения всегда были натянутыми. Причина тому была проста, как выеденное яйцо. Когда выбирали нового главного жреца, половина вайдолотов высшего посвящения отдали предпочтение Павиле. Тем не менее, резную кривулю, украшенную драгоценными каменьями, жезл, владелец которого обладал огромной властью над прибалтийскими племенами, он не получил. Не хватило всего лишь 1 голоса. Павила и многие другие вайдолоты подозревали какую-то хитрость, но сделанного не воротишь. Что касается Скуманда, то он, немного поразмыслив, сообразил, почему Павила не захотел посетить храм Свентовита. В Гантине им пришлось бы изрядно облегчить тюки с жертвоприношениями, которые они везли на лошадях, чтобы достойно представить себя в Рамуве, цена посвящения в Вайделоты была немалой. Криви-Кривайка был в белых одеждах и в митре, украшенной галунами, золотыми цепочками, бисером и драгоценными каменьями. Наверху митры светилось, словно маленькое солнце, золотое яблоко. Его правое плечо украшало богато расшитое золотыми и серебряными нитями перевязь с мистическими надписями и знаками Перкуна. Он был под поясом широким поясом из тончайшего белого полотна, который обвивался вокруг талии 49 раз. Это Скуманд знал точно. А еще юноше было известно, что под одеждами на груди главный жрец носит крохотное изображение Пеколса, идола бога ада. Если он в гневе кому-нибудь показывал его, человек на белом свете долго не заживался. Перед Криви-Кривайто служки несли посох, оканчивавшийся тремя кривулями особой формы, в месте соединения которых были прикреплены три разноцветных матерчатых лоскута овальной формы. При виде верховного жреца Павила и Скуманд пали ниц. В такой позе им пришлось пробыть довольно долго, гораздо дольше, чем следовало бы. Павила лишь покорно вздохнул. Это была мелкая, ничтожная месть Криви-Кривайта. Что ж, ради Скуманда можно и потерпеть. Хотя он уже расслышал недовольный шепоток среди вайделотов высшего посвящения, окружавших главного жреца. Павила был слишком уважаемым представителем жреческого сообщества, чтобы так с ним поступать. Да и племя дайнавов, которое он окормлял, было многочисленным, и его воины составляли немалую часть войск князя Судовии. До этого Павиле и Скуманду пришлось трое суток поститься, довольствуясь только водой. Зная этот обряд достаточно хорошо, старый вайделот по мере приближения к Рамуе заставил юношу довольствоваться малым, чтобы желудок привык к голодному пайку. Поэтому голодание перед посвящением Скуманд перенес спокойно. Он даже не думал о еде. Его больше волновал процесс предстоящего таинства. Из рассказов Павилы он знал, что бывали случаи, когда соискатели столь почетного сана отправлялись домой ни с чем. Но до этого не дошло. Похоже, вид широкоплечего статного Скуманда, говоривший, что из него получится отличный боевой вайделот, подействовал на Криви-Кривайта умиротворяюще. Он благосклонно кивнул, когда Павила и его ученик поднялись на ноги и начал церемонию посвящения. Сначала в жертвенный костер добавили дров, и искры из нича взметнулись к звездам. Все происходило вечерней порой, когда солнце скрылось за горизонтом. Павила и Скуманд принесли жертвы богам, бросили в огонь хлебные зерна, вылили ковшик меда от пчел из священной рощи дайнавов. По окончании жертвоприношения вайделоты высшего посвящения, седые благообразные старцы с длинными бородами, сняли со Скуманда все одежды. Как и Криви-Кривайта, они надели белые туники, а на головах у них были венки, сплетенные из листьев священного дуба и различных ароматных трав. Потом его усадили в бочку, выдолбленную из цельного дубового ствола, и налили в нее ключевой воды. Все это время Криви-Кривайта бормотал молитвы, а жрецы рангом пониже размеренно колотили в барабаны, представлявшие собой дубовые чурки, полые внутри и обтянутые сырыми звериными шкурами. Когда Скуманд вылез из купели, его вытерли насухо, а затем умастили тело какой-то мазью с сильным незнакомым запахом, которая почти мгновенно впиталась в кожу. А затем новоиспеченный Вайделот получил одежду, полагающуюся его сану. Исподнюю рубаху из удивительно мягкого тонкого полотна и длинный черный плащ, похожий на сутану христианских священников. Это одеяние было окаймлено белой полотняной тесьмой, застегивалось на груди на три пуговки, имело три пары белых шнуровых петлиц, оканчивающихся кистями, и белый полотняный пояс, застегивающийся на пряжку. По низу одежды были нашиты пучки звериных волос длиной с человеческую ладонь. После того, как Скумант облачился, к нему подошел сам Криви Кривайта и, благосклонно улыбаясь, надел ему на шею бронзовый торквес — знак высокого жреческого сана. Примечание. Торквес — разновидность шейной гривны, чаще всего сплетенной из нескольких прядей, но были торквесы, изготовленные из цельного, иногда полого, прутка, культовое ожерелье из бронзы, золота, серебра. Торквес имел форму подковы с разомкнутыми концами, которые оформляли в виде звериных голов. Клятву, данную перед торквесом, люди боялись нарушить, веря в неизбежное возмездие. Торквес олицетворял силу и власть. Конец примечания. Такие же торквесы имели все вайделоты, присутствовавшие на посвящении, только у главного жреца он был золотым, а у остальных, в том числе и у Павилы, серебряные. Раздались ободряющие возгласы. Все вайделоты начали обнимать Скуманда, приветствуя нового собрата, а затем послышалось блеяние черного козла, который должен был стать жертвой трем богам Арамуды. Кровь из перерезанного горла животного бурной струей хлынула в глиняную чашу. Криви Кривайта с торжественным видом взял ее в руки и вылил содержимое ритуальной чаши в костер. Снова раздались крики вайделотов, восхвалявших своих божеств. А служки тем временем сноровисто сняли с козла шкуру, выпустили из него внутренности и разрезали мясо на куски. Обычно после боевых походов жертвой служил плененный враг. Хоронители знича сжигали его дотла вместе с конем и воинским снаряжением. На том же костре обращалась в пепел и треть захваченной добычи, но в данный момент пришлось отдуваться специально взращенной для таких случаев животине. Стадо козлов выпасали в священной роще неподалеку от озера с гантиной Свентовиту, а когда они достигали годичного возраста, их начинали откармливать в тесных загонах различными злаками и кореньями и поить пивом. Мясо животных после таких процедур не было жилистым, становилось жирным и очень вкусным. Взнич опять подбросили поленьев, и вайделоты начали перебрасывать куски мяса с одной стороны костра на другую, чтобы они не обуглились, а лишь хорошо зажарились. Скумант ждал, что жрецы начнут колотить друг друга палками и каяться в грехах, как это делали дайнавы в таких случаях. Но в Рамуве этот ритуальный обычай, похоже, был не в чести. Процесс жарки был длительный, зато мясо получилось восхитительным. Служки расстелили ковры за пределами святилища, и вайделоты принялись пировать. Кроме козлиного мяса были поданы хлебцы, лесные орехи, сваренные в меду, фрукты, хмельной мед и отменное пиво. Оно не было густым, как обычно, имело очень приятный вкус и быстро било в голову. Павила движением своих густых бровей сразу же предостерег новоиспеченного вайделота, чтобы тот не сильно налегал на этот коварный напиток. Но все равно Скумант, хоть и выпил совсем немного, изрядно захмелел, и в какой-то момент его существо устремилась ввысь к звездному небу. Свершилось. Он, найденыш, без роду племени, стал вровень с самыми знатными мужами Судовии. Голова была не в состоянии осмыслить чувства, которые бурлили в душе юноши. Он чувствовал, что это еще не все перемены. Будущее одновременно и пугало юного Вайделота, и манило. Сон пришел к Скуманду незаметно и неожиданно, мигом избавив его от воспоминаний. В нем не было даже намеков на сновидение. Одна лишь черная пустота.